Польские князья отвечали: «Мы от тебя недалеко, одного из нас оставим стеречь землю, а вдвоем пойдем к тебе». Чешский, богемский князь отвечал: «Я сам готов идти своими полками». Тогда Изяслав опять отправил послов и в Венгрию, и в Польшу, и в Богемию с дарами великими к тамошним владельцам и велел сказать им: «Бог не оставит вас, что вы взялись мне помогать, а я вам скажу, братья, с Рождества Христова садитесь-ка на коней». Они исполнили его просьбу. Королю венгерскому самому нельзя было идти. Он отправил к Изяславу 10 000 войска и велел сказать ему: «Отпускаю к тебе свои полки, а сам хочу подступить под горы галицкого князя и не дать ему на тебя двинуться. А ты управляйся там с теми, кто тебя обидел. Если мои полки истомятся, то я пошлю к тебе новые или сам сяду на коня». Болеслав Польский сам поехал с братом своим Генрихом, а Мешку оставил стеречь землю свою от прусаков. Вячеслав, услыхав об этом, послал сказать Юрию: «Вот уж венгры идут, и польские князья сели уже на коней, и сам Изяслав выступил в поход. Так пойди сюда с полками, заступись за мою волость. Изяслав мне говорит: будь мне вместо отца, ступай садись в Киеве, а с Юрием не могу жить. Если же не хочешь принять меня в любовь и в Киев не пойдешь на стол, то я волость твою пожгу. Так ступай же теперь, брат, сюда, и увидим на месте, что нам Бог даст, добро или худо. Если же, брат, не поедешь, то уж на меня не жалуйся, если мою волость пожгут». Юрий, услыхав это, собрал силу свою и пошел из Киева с дикими половцами. А к Изяславу пришли на помощь венгры и поляки. Но вдруг к полякам пришла весть, что прусаки идут на их землю. Болеслав и Генрих, князья польские, сказали об этом Изяславу, и тому было очень нелюбо. Стали думать, как быть, и придумали послать к Вячеславу и к Юрию с мирными предложениями: «Послы от имени венгерского короля и польских князей говорили так Вячеславу и Юрию: вы нам вместо отцов. Вот вы теперь воюете с братом и сыном вашим Изяславом, но ведь мы по Боге все христиане, все мы братья, и потому всем нам следует жить мирно. Нам бы хотелось, чтобы вы уладились с братом и сыном вашим Изяславом. Вы оба сидели в Киеве, решивши между собою, кому из вас он приходит. А у Изяслава пусть остается Владимир, Луцк и что у него еще городов. Пусть и сидит в них, да пусть Юрий воротит новгородцам все их дани». Вячеслав и Юрий отвечали на это послам: «Помоги Бог зятю нашему королю и брату нашему Болеславу и сыну нашему Генриху, что между нами добра хотят. Но если вам хочется, чтобы мы помирились, то не стойте на нашей земле, не губите нашего именья и сел. Но пусть Изяслав идет в свой Владимир, вы в свою землю, а мы с своим братом и сыном Изяславом сами одни будем ведаться». Услыхав этот ответ, Изяслав с союзниками разошлись по своим землям, и дядя с племянником начали улаживаться, пересылаясь друг с другом. Изяслав хотел всех даней новгородских, как и прежде требовал, но Юрий никак не согласился. Он обрадовался, что венгры и поляки возвратились домой, и племянник остался один без союзников. «Выгоню Изяслава, — говорил Юрий, — и волость его всю возьму». В это время Владимир, князь галицкий, выступил своими полками и стал между Изяславом и Юрием. По просьбе первого он начал стараться о мире, О том же старался и сын Юриев, Андрей. Вячеслав также не переставал твердить Юрию: «Брат, мирись! Если же ты уйдешь прочь, не уладившись, то Изяслав пожжет мою волость». Юрий, наконец, согласился на мир и возвратил Изяславу все дани новгородские. Изяслав обрадовался миру и приехал к дядьям в Пересопницу. Здесь положили, что после Переяславского сражения было пограблено, то с обеих сторон возвратить тем, кому прежде принадлежало. Изяслав послал мужей своих и тивунов к Юрию, чтобы отыскивать свое. Они отыскали, но Юрий ничего не отдал.